Силь. Солнечный закат в северных пустошах был скорбным и медленным, словно кровь, вытекающая из мертвого животного. Сумерки заставили Когеля бредущим по соляному болоту. Темно-красный свет полуденного солнца обманул его. Пустившись в путь через низколежащие пустоши, он обнаружил под ногами сначала влагу, потом болотистую зыбь, а теперь со всех сторон его окружали грязь и ряска. Кое-где попадались лиственницы и ивы, а в лужах и озерцах болотной воды отражался свинцовый пурпур неба. На востоке поднимались невысокие холмы. К ним-то и брел Кугель, перепрыгивая с кочки на кочку, осторожно пробегая по засохшей корке ила. Временами он оступался, растягиваясь в грязи или в гниющем тростнике, после чего его угрозы и брань в адрес Юкуну достигали невиданных высот. Сумерки продержались до тех пор, пока, шатаясь от усталости, Кугель не добрался до склона восточных холмов, где его положение скорее ухудшилось, чем улучшилось. Несколько бандитов получеловеческого происхождения давно почуяли его приближение и накинулись на нечаянную жертву. Жуткая вонь донеслась до Кугеля даже раньше, чем звук их шагов. Забыв от усталости, он отскочил в сторону, и бандиты бросились в погоню вверх по склону. На фоне неба поднималась рассыпающаяся башня. Кугель вскарабкался по покрытым плесенью камням, вытащил меч и ступил в проем, который был некогда дверным. Внутри стояла тишина. Чувствовался запах пыли и влажного камня. Кугель опустился на колено и на фоне горизонта увидел, как три гротескные фигуры остановились у границы руин. Похоже, эти отребья боялись башни как огня. А вскоре и сумерки сгустились, уступая дорогу ночи. По косвенным признакам Кугель понял, что в башне живет привидение. Ближе к полуночи появился какой-то дух, облаченный в бледные одежды и серебряную корону, обруч, украшенный 20 лунными камнями на длинных серебряных стебельках. Дух, кружась, подплыл поближе к Кугелю, глядя на него пустыми глазницами, от взгляда которых было легко потерять разум. Кугель вжался спиной в стену так, что кости затрещали. «Уничтожь этот форт! Пока камень соединяется с камнем, я должен оставаться здесь, даже если земля остынет и полетит сквозь тьму», — заговорил дух. «Я бы с радостью», — прохрипел Кугель, — «если бы не те типы снаружи, жаждущие моей смерти». «В задней стене зала есть проход. Прояви сноровку, а потом исполни мое повеление». «Можешь считать, что форт уже стерт с лица земли», — горячо заявил Кугель. «Но какие обстоятельства облекли тебя к столь тягостному заточению?» «Они забыты. Исполни мой приказ, или я прокляну тебя вечной тоской, подобной моей собственной». Кугель проснулся посреди темноты. Все тело было сведено судорогой и ныло от холода. Дух исчез. Как же долго он спал? Кугель выглянул за дверь и обнаружил, что небо на востоке окрашено первыми отблесками зари. После нескончаемого ожидания появилось солнце, послав пылающий луч сквозь двери на заднюю стену зала. Там Кугель обнаружил каменную лестницу, спускающуюся в запыленный проход, который через 5 минут медленного продвижения на ощупь вывел Кугеля на поверхность. Он из укрытия осмотрел местность и увидел троих бандитов в трех разных точках. Каждый из них прятался за разрушенной колонной. Кугель вытащил меч из ножен и с величайшей осторожностью пополз вперед. Он подобрался к первой лежащей фигуре и вонзил сталь в жилистую шею. Существо широко раскинуло руки, поскребло пальцами землю и затихло. Кугель высвободил лезвие и вытер его о кожаную одежду трупа. Подкравшись с величайшей ловкостью, он зашел за спину второму бандиту и тоже перерезал ему глотку. Третий подошел полюбопытствовать, что происходит, Выскочив из укрытия, Когель пронзил его насквозь. Бандит вскрикнул, вытащил собственный кинжал и сделал выпад. Но Когель отпрыгнул назад и швырнул в противника тяжелый камень, повалив его на землю. Когель осторожно подобрался к поверженному врагу. «Поскольку ты стоишь перед лицом смерти, расскажи мне все, что знаешь о спрятанном сокровище», — сказал Когель. «Ничего не знаю ни о каких сокровищах», — прошептал умирающий. «А если бы они и существовали, ты стал бы последним, кому я решился бы поведать о них, поскольку ты только что убил меня». «Это не моя вина», — сказал Когель. «Ты преследовал меня, а не я вас. Зачем?» «Чтобы есть, чтобы выжить. Хотя и жизнь, и смерть бесплодны, и я одинаково презираю и то, и другое». Когель подумал. «В таком случае тебе не стоит возмущаться моим вмешательством в твою судьбу». «Вопрос о спрятанных ценностях снова становится актуальным. Возможно, ты захочешь сказать последнее слово?» «Я скажу последнее слово. Покажу тебе мое единственное сокровище». Существо порылось в кошельке и достало круглый белый камешек. «Это камень из черепа демона, и в настоящий момент он содрогается от таящейся в нем силы. Я использую его силу, чтобы проклясть тебя и навлечь на тебя немедленную смерть от язв». Когель торопливо добил бандита и уныло вздохнул. Ночь несла одни неприятности. «Юкуну, если я выживу, ох, как ты мне дорого за это заплатишь!» Когель повернулся, чтобы осмотреть форт. Некоторые из камней упали бы от прикосновения руки, другие требовали гораздо больше усилий. Он может и не дожить до того, чтобы выполнить задачу. Каковы были условия проклятия бандита? Немедленная смерть от язв. Надо же быть таким злобным. Однако проклятие духа короля не менее жестоко. Как оно звучало? Вечная тоска. Когель потер подбородок и медленно, серьезно кивнул своим мыслям. «Господин дух, я, пожалуй, не останусь, чтобы выполнить твое повеление. Прощай, и пусть вечность пройдет для тебя быстрее», — обратился он к привидению. Из глубин форта донесся стон, и Когель почувствовал прикосновение неведомой силы. «Я привожу в действие свое проклятие», — послышался шепот в его мозгу. Вздохнув, Когель быстро зашагал на юго-восток. «Замечательно! Все прекрасно! Вечная тоска точнейшим образом уравновешивает немедленную смерть, и я остаюсь только с язвой, которой в лице Фиркса и так уже страдаю. Нужно работать головой, когда имеешь дело с проклятиями», — бормотал себе под нос Когель. Когель шел через пустоши до тех пор, пока форт не скрылся из виду, и вскоре снова выбрался к морю. Выйдя на береговую полосу, Когель огляделся по сторонам и увидел лишь темный мыс на востоке и такой же мыс на западе. Он спустился к кромке моря и двинулся на восток. Море, ленивое, серое, посылало вялые волны на гладкий, без единого следа, песок. Впереди Когель заметил темное пятнышко и через мгновение разглядел пожилого человека, просеивающего песок через сито, стоя на коленях. Старик с достоинством кивнул ему и продолжил работу. Любопытство, в конце концов, вынудило Когеля пристать с расспросами. «Что ты ищешь так усердно?» Старик опустил сито и растер плечи. «Где-то на берегу отец моего прадеда потерял амулет. Всю свою жизнь он просеивал песок, надеясь отыскать то, что потерял. Его сын, а после него мой дед, потом мой отец и теперь я, последних из рода, делали то же самое. Мы просеяли песок на всем пути от Силя, но до Бибендштала еще целых 6 лиг. «Неизвестные названия», — покачал головой Когель. «А что это за место, Бибендштал?» Старик указал на мыс, лежащий на западе. «Древний порт, хотя сейчас там лишь разрушенный мол, старый пирс и пара хижин. А некогда барки из Бибендштала курсировали по морю в Фальгунто и Мел. «Надо же, и об этом я никогда ничего не слышал», — признался Кугель. «А что лежит за Бебеншталлом?» «К северу земля становится все хуже и хуже. Солнце низко стоит над болотами и трясинами. Там никто не живет, кроме нескольких жалких изгнанников». Кугель обратил свое внимание на восток. «А что такое Силь?» «Вся эта территория и есть Силь. Мой отец лишился права владеть ею, и она перешла к дому Домбер. Все величие исчезло, остался только старый дворец и деревня. Дальше земля переходит в темный, полный опасностей лес. Так уменьшились наши владения». Старик покачал головой, вернулся к своему ситу. Кугель какое-то время наблюдал за ним, потом, бесцельно ковыряя пяткой песок, приметил странный блеск. Он нагнулся и поднял браслет из черного металла, сияющего пурпурным отливом. По окружности браслета были расположены 30 вставок в форме карбункулов, и каждую окружало кольцо выгравированных рун. «Ха!» — воскликнул Кугель, демонстрируя браслет. «Посмотри, какая прекрасная вещь! Настоящее сокровище!» Старик положил на землю совок и сито и медленно поднялся на колени, а потом на ноги. Он качнулся вперед. Его голубые глаза округлились и застыли. Он протянул руку. «Ты нашел амулет моих предков из дома Слей! Отдай его мне!» Кугель отступил назад. «Ну-ну, сие требование возмутительно и неразумно!» «Амулет мой!» — шептал старик. «Ты поступаешь дурно, присваивая его! Неужели ты способен свести на нет труд моей жизни и 4 жизней, прошедших до меня?» «Почему бы тебе просто не порадоваться, что амулет найден?» — раздраженно спросил Кугель. «Теперь ты освобожден от дальнейших поисков. Будь так добр, объясни, каково могущество амулета? От него исходит сильное волшебство. Какую пользу он приносит владельцу?» «Его владелец я!» — простонал старик. «Умоляю тебя, будь великодушен!» «Ты ставишь меня в неудобное положение», — пожаловался Кугель. «Мое имущество слишком мало, чтобы позволить себе подобную щедрость. Если бы ты нашел амулет, ты отдал бы его мне?» «Нет, потому что он мой». «Здесь мы с тобой расходимся во мнениях. Будь так добр, допусти на мгновение, что сие убеждение неверно. Твое зрение подтвердит, что амулет находится в моих руках, в моей власти и в моей собственности. Поэтому я был бы рад любой информации о нем». Старик воздел руки вверх и пнул сито с таким ожесточением, что порвал сетку, а само сито покатилось по берегу к кромке воды, где его подхватила набежавшая волна. Старик воздел руки к небу и затрусил прочь вдоль берега. Кугель с мрачным неодобрением покачал головой и решил продолжить путь вдоль берега на восток. Но тут назрела неприятная перепалка с Фирксом, который считал, что самый быстрый путь в Ольмере будет через порт Бебенштала. Кугель в отчаянии схватился руками за живот. «Возможно, только одна дорога, через земли, которые лежат к западу и востоку. Даже если океан и предлагает быстрый путь, у нас под рукой нет лодки, а проплыть такое огромное расстояние невозможно». Фиркс в сомнении подверг печень Кугеля еще нескольким мучениям, но в конце концов все же позволил ему пойти вдоль берега на восток.